Поло был любимым спортом Вэньчжоу. Сандаловое дерево, считал он, совершенно уместно для демонстрации своего богатства. Им были отделаны стены его собственной спальни. А в искусственном озере позади особняка был построен островок, украшенный нефритовыми камешками и слоновой костью. Когда к нему приходили на вечеринку гости, куртизанки, нанятые в лучших домах, играли на музыкальных инструментах на этом островке, одетые персонажами из сказок. Один раз на них были перья зимородка, большая редкость и большая ценность, чем нефрит. Но новый первый министр понял главную мысль Лю. Дворцу Даймин, гражданским службам и армии необходима твердая рука. Может быть, в первую очередь армии. В начале своего правления Циньхай, опасаясь аристократов, постепенно отдал много постов военных губернаторов генералам из варваров. Это обеспечило ему большую безопасность, но на что мог надеяться необразованный чужестранец, обязанный ему всем, и что он мог сделать? Но были и последствия. Особенно теперь, когда небесный император, пусть живет он тысячу лет, старел, становился рассеянным и почти не обращал внимания на положение дел в империи. С каждым месяцем, с каждым днем все меньше. И с каждой ночью. Все знали, что Рошань прислал императору эликсир алхимиков вскоре после того, как Тайцзу призвал во дворец свою очень юную драгоценную наложницу и поселил ее там. Незадолго до того сиятельную императрицу мягко убедили поселиться в новой резиденции в храме Пути за пределами Синаня. Вэньчжоу жалел, очень жалел, что сам не догадался послать этот эликсир. Он был не в настроении развлекаться или развлекать других. Сегодня нет. Городской дворец, который сегодня вечером отдали в подарок, еще один подарок, этой ядовитой варварской жабе, принадлежал самому Циньхаю. В нем никто не жил все 9 месяцев после его смерти. Что это значит, если он, несравненно великолепный и печально известный, ходили слухи о камерах допросов и стенах, не пропускающих крики. Теперь отдан военному губернатору 3 округов с их закаленными, обученными армиями на северо-востоке. Человеку, который почти наверняка никогда им не воспользуется. Неужели император, пустоголовая двоюродная сестра Джоу и вообще никто не понимают, о чем это говорит? Или, что еще страшнее, они это понимают. Конечно, стражники у ворот узнали его. Наверху стены послышался крик, подали сигнал. Люди начали поспешно снимать засовы с ворот при приближении первого министра и его свиты, которые начали пересекать императорскую дорогу. Возможно, это не лучшая охрана ворот, но некоторое удовлетворение эта расторопность ему принесла. А еще страх, с которым они среагировали на его присутствие. Наверное, ему следовало уже привыкнуть к этому. Но почему привычка к чему-либо должна уменьшать удовольствие? Может, хоть один из философов ответить ему на этот вопрос? Ему до сих пор нравится вино с шафраном, и он наслаждается женщинами, правда? Проезжая ворота, он небрежно спросил, обращаясь в темноту, не снизойдя до взгляда на кого бы то ни было, кто еще проехал здесь после начала комендантского часа? Он всегда задавал им этот вопрос. Кто-то ему ответил. 2 имени. Ни одно из них, по разным причинам, не доставило Джоу того удовольствия, о котором он только что думал. Он поехал дальше, слыша за спиной отданные приказы, скрип затворяемых ворот и стук тяжелых засовов. Даже здесь, внутри квартала, главная улица, идущая с востока на запад между воротами с каждого конца, имела в ширину 65 шагов. Длинные участки стены по обе стороны, фонари через равные промежутки, тенистые деревья, посаженные владельцами домов. На северной стороне улицы стены прерывались массивными дверями домов, или, скорее, дворцов. Справа были только редкие двери для слуг, выходы из задних садов чьих-то владений. Все парадные двери, разумеется, выходили на юг. Он увидел второго из тех людей, которые миновали ворота раньше. Он ждал в паланкине с откинутыми занавесками, чтобы его могли увидеть и узнать при свете фонарей, висящих у дверей собственного дома Джоу. Джоу не собирался встречаться с этим человеком сегодня ночью. Он вообще не хотел его видеть, и его главный советник должен был это знать. А это означало, если Лю здесь, что-то случилось. Нечто еще более важное, чем неприятное известие о подарке, сделанном Рошаню и полученное ими сегодня вечером. Сам Рошань был вторым человеком, въехавшим в квартал после наступления темноты. Несомненно, приехал для того, чтобы хвастливо роскошествовать в своем самом новом, богатом приобретении — городском дворце, который был большим по размерам и более значительным символом, чем любой другой дворец в Синане. «Возможно, — подумал Джоу, — он сам мог бы поехать туда, предложить выпить, чтобы отпраздновать, и отравить вино». Рошань пил очень мало. У него была сахарная болезнь. Джоу жалел, что она его еще не прикончила. Он вдруг подумал о том, кто личный лекарь варвара. Это мысль. Бывший особняк Циньхая находился совсем близко, если ехать верхом, на две улицы дальше и на одну улицу севернее. Усадьба была гигантской, даже по меркам аристократического квартала. Она тянулась вдоль всей северной стены этого квартала и южной границы 53-го. Ходили слухи, что под стеной проходит туннель в 53-й квартал. Слуг в доме продолжал оплачивать двор, хотя никто там не жил, и Джоу это знал. Павильоны и комнаты, обстановка, внутренние дворики, сады, пиршественные залы, женская половина — все содержалось в безукоризненном порядке в ожидании того, кому будет оказана честь, высокая честь, по прихоти императора стать владельцем дома покойного первого министра. Ну, теперь это известно. Джоу спрыгнул с коня, бросил поводья одному из слуг, который поспешил к нему, кланяясь. Ворота были открыты на ширину, позволявшую пропустить экипаж и коней. Первый двор был ярко, приветливо освещен. Его дом совершенно великолепен. Просто он не... Увидев, что первый министр спешился, Лю вышел из своего паланкина. На дороге осталась грязь после дождя прошлой ночью. Его советник осторожно выбирал, куда ступить. Брезгливый человек. Джоу это казалось смешным. Первый министр в сапогах, привычный к полу и охоте, совершенно не обращая внимания на грязь и пыль, зашагал к нему. «Он проехал ворота прямо перед тобой», — произнес он. «Называть имя не было необходимости». Шэнь Лю кивнул. «Знаю. Я спрашивал». «Я подумал, не поехать ли и не поприветствовать его в новом доме. Принести отравленного вина?» На лице Лю появилось выражение боли, словно его мучил желудок, что служило редким проявлением чувств. Его советник старательно сдерживал себя, чтобы не оглянуться и не проверить, кто из стражников или слуг мог их услышать. Джоу было наплевать. Пускай толстый варвар знает, что думает первый министр Катая о нем и его слишком очевидных замыслах. Как будто Рошань и так уже не знает этого. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Джоу. «Я велел тебе прийти утром». «Я получил известие», — тихо сказал Лю. — То есть мне сообщили о полученных во дворце известиях. — И мне необходимо знать о них сегодня ночью. Лю пожал плечами. — Очевидно, — означал этот жест. Он вызывал раздражение, но был почти незаменим, и это пугало. Вэнь Джоу повернулся и зашагал через распахнутые ворота во внутренний двор, шлепая по лужам. Он вошел в первую приемную, а потом в свою личную комнату рядом с ней. Слуги засуетились. Прошло какое-то время, во время которого сапоги сменились шлепанцами, придворные одежды шелковым вечерним домашним халатом, вино с кипарисовыми листьями подогрели на жаровне. Лю ждал в соседней комнате. Из павильона по другую сторону еще одного внутреннего дворика доносилась музыка. из более интимной приемной, смежной со спальней. Весенняя капель играла для него на своей пипе. Она ждала его возвращения, как обычно. Он знал, что она надела украшения, изящно заколола волосы, накрасила лицо и ждет его. Принадлежит ему. Теперь ее зовут Лин Чан. Она сменила имя по его приказу, когда он привез ее сюда. Оно гораздо больше соответствует ее статусу наложницы первого министра Катая. Он еще не отвык называть ее именем девятого квартала, но это не имеет значения. Она принадлежит ему. Она подождет. Это ее роль. Хотя, если посмотреть с другой стороны, это ему придется ждать, пока Лю не поделится с ним тем, что у него на уме. Первый министр решил, что его настроение не улучшится. Он вернулся обратно в приемную, и ему подали вино. Он сделал глоток, швырнул чашку на пол. Она подскочила и откатилась к стене. Слуга, корчась и кланяясь почти в пол, в отчаянии умоляя прощения, бросился к жаровне и прибавил углей в огонь. На ковре остались пятна. Первый министр раньше уже очень ясно объяснил, какой температурой вино он предпочитает ночью. Не такой, какой утром или в середине дня. Слуги обязаны были знать такие вещи или мириться с последствиями. Эти последствия, по крайней мере в одном случае, привели к тому, что человек остался калекой и был уволен. Теперь он просил милостыню на улице позади особняка. Кто-то сообщил об этом Джоу. Музыка пипы продолжала звучать по другую сторону от внутреннего дворика. Двери были раздвинуты, ставни на окнах распахнуты в теплую ночь. Окна из шелковой бумаги почти не заглушали звуки. Министр подумал, не приказать ли замолчать инструменту, но музыка была прекрасной и обещала настроение, совсем не похожее на нынешнее, когда он закончит дела с Лю. Повинуясь приглашающему жесту Джоу, Шэнь Лю сел на одной стороне возвышения. Джоу сел напротив, скрестив ноги. Ветерок, музыка, поздняя ночь. Двое мужчин ждали. Слуга отвесил три полных поклона, не поднимая глаз от пола, снова принес вино и протянул его двумя руками. Вэнь Джоу попробовал его. Он не кивнул, в этом не было необходимости. Достаточно того, что он оставил в руке чашку. Слуга налил вина Лю и попятился, все время кланяясь к выходу из комнаты. Он ожидал, что его побьют потом. Вино было слишком прохладным. Джоу посмотрел на своего советника и кивком разрешил ему говорить. «Что, по-вашему, происходит?» — спросил Лю. Его круглое лицо было безмятежным, как всегда. «Когда мы отпускаем шутки насчет его убийства?» Джоу не ожидал такого начала. «Не мы», — холодно ответил Вэнь Джоу, — «а я. Если только ты не отпускаешь шуточки, когда меня нет». Лю покачал головой. «Я так и думал. А происходит то», — продолжал первый министр, настроение которого портилось все больше, — «что я развлекаюсь». «Конечно, господин мой», — ответил Лю. Больше он ничего не сказал. Он снова напомнил ему о своем мнении. «Иногда развлекаться непозволительно». Джоу был с этим не согласен. Если ему хотелось женщину или коня, то они принадлежали ему, пока не наскучат. И если он хотел, чтобы человек умер, он мог приказать его убить. Иначе зачем быть тем, кем был он? Это сопутствует власти, определяет ее. «Зачем ты здесь?» — проворчал он. Взмахнул рукой, слуга подскочил с вином. Лю отказался от второй чашки. Первый министр давно уже хотел увидеть своего советника пьяным, но пока такого не случалось. Пипа на другой стороне двора замолчала. Ей, должно быть, сказали, что ее господин занят со своим главным советником. Капель? Лин Чан. Безукоризненно воспитана и умна. Она не хочет его отвлекать, он это знал. Его советник подождал, пока слуга опять отойдет к дальней стенке. Потом сказал: «Сегодня вечером военный курьер привез известие с запада. из крепости у железных ворот». «Да, это действительно на западе», — заметил первый министр, слегка забавляясь. Лю не улыбнулся. «Вы знаете, что мой брат был у Куала-Нора? Вы спрашивали о моей семье в прошлом году, и я вам сказал». Вэнь действительно помнил, что спрашивал. Это было до того, как он поступил на эту должность. Он очень хорошо запомнил эту информацию. И человека. Ему не нравился господин Шэнь Тай. Он совсем его не знал, но это не имело значения. Первый министр кивнул. Теперь осторожнее. Настроение его изменилось, и он не хотел, чтобы это было заметно. «Закапывал кости», — равнодушно произнес он и быстро махнул рукой. «Глупость, при всем уважении к вашему покойному отцу. И что с того?» «Он покинул озеро и возвращается в Синань. Его приняли в армию 2-го военного округа, чтобы сократить период траура и позволить ему вернуться». «Двое мужчин в этой комнате сделали то же самое вскоре после смерти Шэньгао, чтобы позволить Лю вернуться во дворец, помогать честолюбивому двоюродному брату женщины, которой император благоволил больше всех». Первый министр несколько секунд это обдумывал. Все еще осторожно он сказал. «Интересно, почему нам об этом написали из крепости?» Лю кивнул. «Он останавливался там на одну ночь по дороге. Он послал письмо в Дамин вместе с официальным докладом коменданта крепости». «На одну ночь» означало, что Шэнь Тай не задерживался во время путешествия. Вэнь Джоу притворно зевнул. «А почему передвижение твоего брата, как бы этот предмет ни был интересен для тебя лично, могут интересовать меня или иметь значение для императора?» Он подумал, что сказал это достаточно хорошо. Лю выглядел смущенным. Исключительно редкий случай. Он поерзал на сиденье. Так мог выглядеть всадник после слишком долгого пребывания в седле. «Это интересно». Первый министр не отрывал от него взгляда. «Ну?» — поторопил он. Лю вздохнул. «Он, мой брат, сначала сообщает, что у Куала-Нора был убит наемный убийца, посланный туда, чтобы убить его». «Понятно», — ответил Джоу ровным тоном. «Это первое. Для нас это мало значит, насколько я понимаю. Что еще?» Его советник прочистил горло. «По-видимому, принцесса Белый Нефрит в Ригеале, Чэнь Вань, наша собственная принцесса. Я знаю, кто она, Лю». Лю еще раз откашлялся. Лю был взволнован. Это само по себе внушало тревогу. «Она сделала ему подарок. В награду за то, что он делал на озере, с мертвыми». «Как это приятно для твоего брата», — пробормотал Вэнь Джоу. «Но я не понимаю, 250 сардийских коней». Вот так. Удар молота. Джоу почувствовал, что у него пересохло во рту. Он с трудом сглотнул. «Твой младший брат едет от границы с табуном из 250 божественных коней?» «Это невозможно», — подумал он. «Ну, возможно, в каком-то смысле». «Нет», — ответил Лю. «Он устроил так, чтобы они пока остались у Тагуров. Он должен вернуться за ними лично. Только он может их забрать после того, как будет решено, что с ними делать. Он пишет, что едет в Синань, чтобы информировать небесного императора. И других. Теперь Вэнь понял, почему ему необходимо было знать об этом. Он также понял еще кое-что. Внезапно. И даже пожал плечами, чтобы это не отразилось на его лице. Неприятный младший брат Лю рассказал солдатам в крепости у Железных Ворот и написал в письме о подосланном к нему наемном убийце. Теперь он стал важной фигурой с этими конями. Почти наверняка будет расследование, которого раньше могло не быть. А это означает... Это означает, что надо разобраться кое с кем в Синане. Сегодня ночью, фактически до того, как весть о путешествии Шэньтая и его подарки, она, вероятно, уже сейчас несется по дворцу и по двору Пурпурного Мирта. Слишком далеко разлетится и дойдет до ушей одного человека. Жаль. Тот человек, о котором он сейчас думал, был ему полезен. Но он также знал слишком много, учитывая неожиданные новости, чтобы первый министр мог быть спокоен. Все еще возможно, по некоторым причинам, что этот крайне раздражающий его Шэньтай не доберется до Синаня, но эти новости все изменили. «Что это значит? Он должен вернуться за конями лично. Ты читал эти письма?» «Читал». Первый министр не спросил, как Лю этого добился. «Если он не вернется за ними лично, подарок отправят обратно. Это дар принцессы именно ему. Было... есть третье письмо от тагурского офицера, где это ясно сказано». Первый министр Катая начал произносить про себя самые грязные ругательства, какие только мог вообразить, и с огромной яростью. Он почувствовал, как по его боку скользит капля пота. Это хуже, чем он думал раньше, потому что теперь, если Шэньтай погибнет по дороге, если он уже погиб, его смерть будет стоить империи этих коней. 250 коней. Абсурдное, ошеломляющее число. Этот человек возвращается как герой. Он будет немедленно принят во дворце. Хуже этого и быть не могло. И кое-кого надо убить быстро. Молчание тянулось. Смолкла музыка пипы на другой стороне двора. Лю сидел неподвижно, ждал его слов, явно сам потрясенный. Можно было бы подумать, что это хорошо для него, для его семьи, но только если не знать этих братьев и еще кое-чего, что было сделано. Подумав об этом, Джоу произнес это вслух. «Твоя сестра за длинной стеной, Лю. Он ничего не сможет с этим поделать». Лю не захотел посмотреть ему в глаза. Это случалось редко, и сказала Вэню, что он попал в больное место, или в одно из них, в душе своего советника.